Ко мне девица пришла, гостья званая, что с собой ты принесла, долгожданная я. Принесла я вам весну, солнце красное, звонких жалоб.